Да, согласен. Даже если ты мне что-то обещал, или я тебе, я этих обещаний все равно не помню. Я своим словам останусь верен, — заявил жрец. Ладно. Если мы попадем во дворец владыки, не отходи от меня, пока я не прикажу. Я буду тебе повиноваться, — заверил Кливерин. Иди к башне, ты же не заблудишься. На лице Кливерина чуть ли не впервые появилась улыбка. — У тебя странный вид. Зачем тебе так выглядеть? — спросил он у странника. — Расходимся. Кливерин пошел наверх. Искушение самому найти короля было нестерпимым. Он поднялся на тот ярус, где располагались покои короля. Охраны не было, кругом пусто. Он вошел туда, где никому не следовало быть. Мартина нигде не было. Кливерин не сомневался, что Бориэль его разыщет. Здесь был сухой воздух и никакого эха. В световых лучах танцевала пыль. Уединенное местечко. Подвал дворца. Мартин не превратил их в тюрьму, как было потом. Арочные своды, ниши, знакомая давящая тишина. Наверное, он выбрал последнюю нишу, чтобы забиться поглубже. Пыль щекотала ноздри, чихать в планы не входило. От незнакомого резкого звука Мартин вздрогнул. Разъяренное лицо, бледное, изможденное, перекосило гневом. Сухие губы скривились, дыхание у короля было холодным. — Ух ты! Ты таким образом решил себя угробить, парень? Это место отнимает силы. Оно это делает медленно. Медленно. Долгая смерть? — Монту? — Ждал кого-то другого? — Никто не может сюда проникнуть. — А я могу. Мартин был обессилен и явно зол. Он сидел здесь давно, судя по истощению. Монту потянул его прочь из ниши, но Мартин вырвался, ушел вглубь. «Оставь меня! Я проиграл ему! Я не смогу ее спасти! Я даже защитить себя не смог! Я 2 года оберегал ее, но я не мог все время быть с ней рядом! Ты тогда был прав! Я не слушался тебя! Нужно было ее отпустить, но теперь поздно. — Она сама бы не ушла, — констатировал странник. — Знаешь, Мартин, не зная всех обстоятельств, я бы сейчас назвал тебя уродом и оставил тут умирать. Но я знаю чуть больше. Я призван помочь тебе и Неди. Я призван помогать не тебе, а Неди, но она любила тебя, и я сделаю это для нее. Я знаю, как она относилась к тебе. Как ты был ей дорог. Без тебя у нее не будет смысла существования в этом мире. Не отнимай у нее надежду. Ее нужно спасти. Я ее предал. Я обещал защиту и не смог защитить. Она со мной не останется. Если я пойду за ней, схватка будет неминуема. Он этого желает. Если я его убью, я попаду под влияние проклятия. Как было с ним, она останется с проклятым владыкой. Какой из меня владыка? Даже смертные презирают меня. Если он меня убьет, найди все равно не помочь, — сказал Мартин обреченно. Если ты его убьешь, у тебя хватит духу ее отпустить. Она не уйдет. Со мной уйдет. Нет. Почему? Он забрал. Я и Нейда. И его отчаяние было таким, что догадка пришла мгновенно. Наследник? Он забрал ее и наследника? Не выдержав взгляда Монту, Мартин опустился на пол и сжался в комок. Монту поднял глаза к потолку. О, великий космос, боги и все святые, что ж там еще? Нападение на город — это была уловка. Я вынужден был ее оставить. Я иначе не мог. Я пытался спасти свой народ. Проклятье, прошипел странник. Он подошел близко к королю, опустился на колени. Мартин сопротивлялся, но силой удалось заставить его разогнуться. Монту прижал его спиной к стене. — Если ты скажешь мне, что так нужно, я убью его! — обреченно простонал король. — Я убью его! — Пацифист чертов! Ты же все сделал, чтобы этого не случилось. Ты в этом виде легкая добыча даже для смертного. — Поднимайся, идем. Тебе нужно вернуть силы. Дворец это сделает сам. Не встанешь, я за шиворот тебя отсюда выволоку. Ты мне нужен. Зачем мне идти с тобой? Спасать Нейду. Ну как? Твой папаша, кажется, все еще боится меня. В лице Монту отразилась наигранная алчность. Но я приду не один. Нас ждет очень неприятная встреча, Ваше Величество. Монту встал сам и грубо дернул Мартина наверх. Король поднялся. Уже на первом ярусе Мартин прижался к стене и тяжело задышал. Монту потрепал его по плечу. «Ничего, выше тебе станет легче». Клеверин находился в дальней комнате покоев короля, когда туда ввалились Монту и Мартин. Клеверин вышел к ним, и как застигнутый грабитель встретил гневный взгляд Мартина. «Откуда он здесь?» — грозно, несмотря на жалкий вид, спросил Мартин. «Что здесь делает этот жрец?» Монту садил Мартина на кушетку. «Он наш союзник». «Но мне тоже интересно, что ты тут делаешь, Клеверин», — сказал странник. «Что ты пытался здесь найти?» «Я никогда не был святая святых», — усмехнулся Клеверин. «У меня нет наследников. Любопытно. Где я просил тебя ждать?» «Так и ты не там». «Пусть он уйдет», — потребовал Мартин. Монту вежливо указал Клеверину на дверь. Тот не повиновался. Поманил за собой странника в дальние комнаты. «Хочу сказать несколько фраз», — предупредил Клеверин. «Это очень важно». Монту пошел за ним, и Мартин не успел их остановить. «Быстро ты его нашел», — заметил Клеверин. «Это было нетрудно, говори». «Я пришел сюда, потому что меня привлекла энергия. Особенная энергия», — отметил Клеверин, проходя все дальше. Он указывал путь. «Я не могу ее не ощущать. Я подумал, что мог ошибиться. Однако я нашел то, что заподозрил. В дальней части королевских покоев есть помещение». Он сначала остановился у массивного занавеса, но потом несколько раз вздохнул, словно решался на что-то. А потом отодвинул тяжелую ткань, и там была дверь. Другой рукой Клеверин открыл ее. «Не смейте!» — услышали они сзади умоляющий голос Мартина. «Увы, король, теперь это место не священно», — с печалью в голосе сказал жрец. «И Барриль должен это знать кое-что. Входи». Странник, не глядя на Мартина, вошел в круглый зал. Ступени, пол, ниши, колонна в центре. «Я знаю это место», — сказал он. «Неужели?» — удивился Клеверин. За ним вошел и Мартин. «Как ты его назвал?» — спросил Мартин. Странник жестом попросил Мартина не вмешиваться. «Так что ты тут почувствовал?» — спросил странник у жреца, медленно обходя зал. «Энергию. Необычную энергию», — ответил тот. «Монту!» — настойчиво рыкнул Мартин, когда странник приблизился к колонне. «Тихо, тихо, он помнит». «Он помнит», — восхищенно произнес жрец. «Помнит». Монту повернулся к обоим и смущенно улыбнулся. «Я не говорил, что помню. Я говорю, что знаю это место». Он обвел рукой ниши. «Это двери». Клеверин прищурился, но потом хмуро посмотрел на странника. «Нет, это зеркала. Они многократно отражают силу и создают облик. Ты знаешь, как появляются здесь живые существа?» «Ты шутишь. Ужасно интересно узнать». Тон странника стал ироничным, и он закусил губу. Мартин подошел, встал плечом к плечу с Клеверином. «Как Монту может такого не знать?» Жрец ощутил, к своему удивлению, в измотанном на вид короле-неудачнике всплеск силы. Этот источник пробудил стоявшую у колонны Барриль. Король испытал смятение и закипающее негодование. Они вторглись в священную часть его покоев, но злился Мартин не поэтому. «Еще немного, и вспыхнет ярость». Чем спаситель прогневал своего короля? «Как ты его назвал?» — потребовал ответа Мартин. Чтобы эта вспышка не оказалась направлена на него, ибо гнев великого был опасен, Клеверин решил удостоить Мартина ответом. «Я назвал его Барриэлем, именем древним и уже малоизвестным в этих землях», — пояснил жрец.